22 часа 42 минуты. Передача в последний час из Москвы. Мы ждали этого часа, мы знали, что он придет. После семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. Начало сделано. Один из бойцов вчерашней ночью сказал: меч разрубил гадюку, окружавшую город. Ночь была морозная, звездная, настоящая январская ночь. Город продолжал фронтовую вахту. Был я на заводе, где делают оружие. У верстака слесарь Коновалов вместо 3 изделий по норме он дает 15. Телефонный звонок из Москвы. «Привет, друзья! Москвичи обнимают вас!» Еще звонок. Девочка говорит: «Мой папа скоро вернется домой с войны. Скоро, Людочка, теперь уже скорее, чем прежде». С Лиговской из дома номер 202 пришла гражданка Журавлева. «Не могу быть одна, в квартире никого. Вот и добралась к вам. Поцелуйте от меня наших героев».